Ожоги и воспаление глаз у сварщиков. Ожоги и воспаление глаз у сварщиков – примеры повреждающего воздействия ультрафиолетового излучения на зрение. Во время сварки, плавки и разливки металлов возникает как инфракрасное, так и ультрафиолетовое излучение. И то, и другое может нанести вред здоровью. Во время сварки поражение глаз происходит за доли секунды. В мгновение ока сварщик может почувствовать легкое ослепление, иногда может даже возникнуть ожог роговицы глаза. От вредного излучения глаза во время сварки необходимо защищать. Для этих целей подойдет маска сварщика, оснащенная качественной оптикой, которая отражает ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Обычные маски с затемненными стеклами не могут обеспечить сварщику необходимой защиты. Маска сварщика должна быть изготовлена из жаростойкого материала, защищающего лицо и шею сварщика от брызг и искр раскаленного металла. В корпус должен быть встроен экран, который защищает от излучения и дает при этом необходимую для выполнения работ видимость. В современных масках используются светофильтры, а также оргстекло для подложки. Особую популярность и широкое распространение получили маски с оптикой «Хамелеон». Когда вы будете выбирать маску в магазине, обязательно обратите внимание на фирму-производителя маски и светофильтра. Проверьте сертификат качества. Необходимые условия покупки – наличие гарантийных обязательств, трехлетнего срока службы изделия. Важно, чтобы маска была оснащена хорошим светофильтром, оптикой высокого класса. Материал, из которого изготовлен корпус, должен быть прочным и жаростойким. И проверьте, подходит ли светофильтр для работы с дуговой аргонной сваркой, не плавящимся электродом. Маска сварщика – ответственная покупка, поэтому следует подойти к этому внимательно, проверить все сопроводительные документы, выслушать мнение продавцов. Имейте в виду, что не всегда маска сварщика производится той же фирмой, что и светофильтры. В том случае, если информация о производителях отдельных деталей отсутствует, задумайтесь о возможной подделке. Маска сварщика должна быть изготовлена из высокопрочного материала, одинаково прочного и в жару, и в мороз. Обычно это фибра или тонкий полипропилен. Современные европейские маски сварщика отличаются своей эргономичностью. Для них предусмотрена возможность смены светофильтров. Обычно такие маски оснащены экранами на жидких кристаллах, которые затемняются и светлеют в зависимости от яркости света. Хотелось бы обратить внимание читателя также на сварочные дымы, которые могут нанести вред дыхательным путям, легким, центральной нервной системе, а в некоторых случаях даже стать причиной возникновения рака. От дыма тоже следует защищаться специальными приспособлениями.